«Правильно. Если вы сделаете из меня и Дзина заложников, жена, я думаю, передаст вам корабль. Тем более, что деньги на корабль она собиралась дать мне. Как человек, баллотирующийся на выборах от правящей партии, она лишена возможности предоставить средства для побега людям, выступающим против властей. В случае же, если это делается ради спасения мужа и сына, взятых в качестве заложников экстремистами, тогда разговор другой. Это даже пойдет на пользу ее избирательной кампании. Все наши угрозы окажутся бесполезными, если и те люди не извлекут из них какую-то выгоду. Поэтому они не должны знать, что вы участвуете в сражении, иначе все провалится. А пока вы можете выступать в качестве, так сказать, скрытого воина, писать тексты требований, которые Радис будет передавать за стены убежища. Исана снова убедился, насколько Такаки подготовлен к роли руководителя. «Значит, сначала я должен поработать в радиорубке», — сказал Исана. «Обороной будет руководить Тамакити. Он у нас самый опытный стрелок. Оружия и боеприпасов у нас немного, поэтому лучше всего поручить это специалисту. Да и оттащить его от оружия все равно немыслимо. Но интересно узнать, действительно ли мы в осаде? Действительно ли моторизованная полиция и солдаты сил самообороны собираются нас атаковать? А вдруг завтра здесь не будет ни одного полицейского? И не будет никакого боя? И нас ждет мирное, спокойное воскресенье?» Лицо Такаки, который сказал это то ли с надеждой, то ли с неожиданным раздражением, как будто раздулось. Исана заметил, что в профиль оно действительно стало чуть шире, видимо, из-за мерцавших в сумеречном свете капелек пота, покрывавших его лицо. Ладонь Исана, талисманом-хранителем, лежавшая на плече спящего Дзина, тоже была влажной от пота. Чтобы противник, притаившийся снаружи, не заметил в доме движения, Инагу разделась, не входя в комнату. При свете лампочки, освещавшей винтовую лестницу. Ее тело, покрытое легким пушком, излучало мягкое сияние. Она остановилась у порога и стала всматриваться во тьму, чтобы определить, где лежит Исана. Потом прикрыла за собой дверь, подошла и легла рядом. Первым на пост заступает Тамакити. «Он и радист несут сегодня ночную вахту», — прошептала Инагу. Исана чуть подвинулся, освобождая ей место. «Этой ночью, надеюсь, ничего серьезного не случится». Послышались осторожные шаги по металлическим ступенькам винтовой лестницы. Дверь на третьем этаже не скрипнула. И наверху, и внизу была полная тишина. Наверное, Тамакити решил оставить дверь открытыми, чтобы легче было поднять по тревоге команду. Исана прижал к себе пылавшую желанием Инагу. Он лежал молча. С него лился пот, и покрытая потом кожа ощущала прохладу. Инагу тоже, наконец, затихла и лежала, не шелохнувшись. Казалось, тело ее рождается заново. Время от времени по нему пробегала дрожь. Потом дрожь прекращалась, и тогда изо рта ее вырывался судорожный вздох. Исана не мог сдержать гордую улыбку. Еще никогда в жизни он не испытывал подобной радости. Обнимая засыпающую Инагу, прислушиваясь к дыханию спящего рядом сына, Исана, как часовой, смотрел во тьму, не смыкая глаз. Раздался выстрел, и убежище откликнулось эхом, как резонатор. Проснувшись в испуге, Исана услышал спокойное дыхание сына. Значит, то была не перестрелка, а одиночный выстрел. Инага тоже проснулась. Кто-то стремительно взбежал по винтовой лестнице. Стреляли явно из автомата короткой очередью. Он помнил этот звук еще по Идзу. Стреляли с третьего этажа. Заплакал Дзин. Наверное, ему что-то приснилось. «Дин! Дин!» — повторял Исана, не находя нужных слов. Он не мог успокоить сына, сказать, что все, мол, кончилось, Дзинь, поскольку выстрелы могли повториться. Когда информация, поступающая в затуманенный мозг Дина, расходилась с действительностью, он вспыхивал, как сухая солома. Жалко и неуверенно он шептал, весь напрягшись в ожидании нового выстрела. «Дин! Дин!» Инагу встала, приоткрыла дверь, впустив в комнату слабый свет с лестницы. «Дин! Это выстрел! Бах! Выстрелил Тамакити!» Утешала плачущего ребенка Инагу, встав на колени у его кроватки. «Это даже интересно! И совсем не страшно, Дин!» Исана вдруг вспомнил, что нужно было делать. Присев на матрасе, надел рубаху и брюки. Он увидел прекрасные, совершенные, что даже дух захватывало, удлиненные груди Инагу, склонившийся над тихо плачущим Дином. «Скажу Тамакити про Дина», — выговорил Исана, чуть ли не силой заставляя себя оторваться от того, на что хотел бы смотреть бесконечно. На третьем этаже тоже соблюдалась светомаскировка, и лампочка без абажура освещала только винтовую лестницу. Ноздри щекотал едва уловимый запах порохового дыма, исходивший от черных спин Тамакити и Такаки, прильнувших к бойницам. Тот же запах исходил от радиста в темном углу комнаты с наушниками на голове, склонившегося над слабо освещенной шкалой приемника. Когда Исана подошел к свободной бойнице между теми, у которых стояли Такаки и Тамакити, Такаки предупредил: «Осторожно, стекла вынуты». Действительно, стекла в круглых окнах были выбиты, и холодный ночной воздух ударял в лоб, как предвестник пуль, которые вот-вот полетят в него. Да и было бы стекло, что стоит пули пробить его. «Раз и готово», — сказал Тамакити. Хотя, возможно, полицейские не получили еще приказа стрелять. Тамакити говорил рассудительно, спокойно, по-взрослому убедительно. Если снаружи не стреляли, значит, два выстрела были сделаны Тамакити. И благодаря этим выстрелам Тамакити сразу же возмужал. Он не был уже тем щенком, которого возбуждает ружейная пальба, как раньше. Исана посмотрел на автомат, лежавший дулом к стене у колен Тамакити. Даже в темноте деревянные части, приклад и ложе отливали красным глянцем, а металлический ствол и магазин лишь едва поблескивали. Слева от Тамакити были разложены тряпки и бутыль с маслом для чистки оружия. В свободные от наблюдения минуты Тамакити, видимо, начищал автомат. Время от времени он пристально вглядывался во тьму, где укрылся противник, и ждал развития событий. Исана посмотрел в больницу, но снаружи была полная тьма. Все равно, что смотреть ночью в колодец. Но все смотрел и смотрел на дно этого черного колодца, понимая, что Тамакити и Такаки вряд ли стреляли просто так. Радист весь был во власти своих наушников, гоняясь за ускользающей волной. Внизу в бункере слышались голоса ссорящихся. 2:30, — сообщил радист. «Попробуй поймать ночной выпуск известий». «Они, наверное, решили ждать до утра», — вздохнув, сказал Тамакити. «Прожекторы большой полицейской машины ты же разбил?» — сказал Такаки, повернувшись. «Двумя выстрелами оба прожектора». «Ровно в 2:00 полицейская машина включила прожекторы», — объяснил Тамакити, — «чтобы мы не скрылись под покровом ночи».